эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на второй части вебинара, который называется так: «Человек и мир. Наука побеждать. Выбор своего пути». Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 июня 2020 года, понедельник. Я ведущий вебинар Алексей Орлов. Помогает мне Владислав Аристов за пультом, и Светлана Большакова следит, чтобы все вопросы, которые у вас возникают, попадали вот сюда, на это замечательное устройство. В прошлый раз мы рассмотрели много разных интересных тем, и осталось с прошлого раза вот у нас чуть-чуть, откуда все произошло, с чего необходимо начать, чтобы изменить эту ситуацию и стать счастливым. Знание рода, знание предков, законы мироздания, тайны жизни. Ну, что-то из этого принесено сюда, так что будем разбирать по ходу. Что такое мир? Земля – это тюрьма? Это один из важных вопросов, которые часто задают. Но прежде чем начать отвечать на этот вопрос и рассматривать тему, я напомню, что наши вебинары, наши встречи происходят для того, чтобы мы подошли к двум направлениям, которые помогут, на мой взгляд, изменить нашу жизнь к лучшему. Первое направление – это осознание себя и переход к науке, нашей древней ведической науке, славяно-русская варновость, в которой можно понимать, кто я, для чего я здесь, можно понимать, на каком этапе своего развития я нахожусь, что мне делать дальше, куда двигаться и что меня ожидает, например, там через 10 лет, через 20 лет, ну и так далее. Ну, естественно, также определять, кто рядом со мной, когда на него можно положиться, или на этих людей можно положиться, чем им можно быть полезным. В общем, о взаимодействии наших родов и тех людей, которые здесь представлены на этой земле. А второе направление, уже более практическое, это взаимодействие для создания совместного проживания. Проживание в достатке, проживание в чистой природе, чтобы наши дедушки и наши внуки могли себя чувствовать хорошо, чтобы нам потом было не стыдно отчитаться за проделанную работу. Поэтому вот потихонечку мы к этим двум направлениям приближаемся, и в зависимости от нашей готовности эти два направления уже будут рассматриваться. Сейчас мы пока к ним идем. Итак, что такое мир? Земля – это тюрьма. Давайте начнем немножечко издалека, для того, чтобы на этот вопрос ответить. Существует несколько подходов к пониманию мироздания. Первый – практический. Вот меня окружают какие-то вещи, я ими пользуюсь, и больше мне ничего не надо. Второй – созерцательный. Прекрасная природа, светлая погода, без дождика, например, либо с дождиком, и мы наслаждаемся жизнью, нюхаем цветочки, все хорошо, замечательно, нас особо ничего другое не волнует. А есть еще философский, тот, который включает в себя что-то из практического и созерцательного. Ну, там основные ответвления мы пока рассматривать не будем, там тоже можно о чем поговорить, многом, но от практического пока отойдем, потому что практически так ясно, мы в руках что-то постоянно держим, с чем-то взаимодействуем. Созерцательный тоже, я думаю, нам особо точно сейчас рассматривать не надо, потому что все умеют созерцать, кто на небо, кто на землю, кто на луну, кто на звезды, кто на окружающих людей и какие-то предметы. А вот про философский, наверное, стоит отметить, потому что он нам поможет дать ответ, что такое мир. По большому счету, весь мир и мы в частности, все, что нас окружает. Для кого-то сейчас может быть это удивление, но сразу не кидайтесь тапочками в меня, а просто до конца выслушайте, а потом уже сделайте выводы. Итак, весь мир, в том числе и мы, все, что нас окружает, состоит из пустоты. Да-да, из пустоты. Если мы начнем рассматривать молекулу, атомы в нее входящие, элементы атомов, элементы этих элементов, то в конечном итоге мы придем к тому, что потрогать что-то физическое и рассмотреть невозможно. Их просто не существует, вот этих вот предметов, которые там внутри двигаются, перемещаются. Почему так устроено? Дело в том, что, ну, это лучше, наверное, рисовать, чтобы стало понятнее, что я имею в виду. Потому что когда рисуешь, более доходчиво становится понятно. Дело в том, что наш мир комбинирует в себе, соединяет в себе и задумку высшую, и проявление физики. Ну, к примеру, вот нарисуем модель атома, которую нам показывают. Есть некое ядро, есть некоторые элементы, которые вокруг ядра двигаются на разных орбитах. Вопрос, а между ними что? Вот между ядром и этим элементом, между этими элементами, либо вот между этим элементом и ядром. Что там находится? Если мы внимательно рассмотрим вот этот элемент, увеличим, то мы увидим, что он имеет примерно схожую структуру, такую же, вокруг него что-то вращается. Помимо того, что он сам вращается, вот если увеличить сюда, вокруг него что-то вращается, и мы увидим, что здесь тоже что-то есть. А между ними что? Что их удерживает? А здесь пустота. Они очень быстро вращаются. Хорошо, и этот приближаем элемент, смотрим. И мы увидим, что там тоже, помимо того, что он вращается, вокруг него что-то тоже двигается. Это настолько мало, что современный, даже самый мощный микроскоп не может это увидеть, не может это уловить. Так между этими элементами пустота, между этими элементами тоже пустота, и здесь тоже пустота. А сами элементы что? И когда мы дойдем до самого-самого начала, мы увидим, что там нету ничего такого, что можно потрогать, ощутить. Но это существует. И это и есть энергия. Это и есть упорядоченное силовое поле, если говорить по-русски. А раз так, то в этом случае получается, все, что вокруг нас есть, и мы в частности, состоим из пустоты. Энергия. Силовые поля. Тот, кто задумывал все это, и либо те, кто задумали все это, они же не создали сразу физические тела. Они создали сначала предпосылку для их появления. То, что называется матрицей. Матрица сама – это только некие точки в пространстве. Либо в пространствах, потому что их огромное количество. И за эти точки можно зацепить силовые поля. Упорядочить их, раскрутить, и они начнут двигаться так, как надо. И уже в эти силовые поля вставлять что-то большое, либо что-то маленькое. Таким образом происходит заполнение матрицы. Недаром говорится, что мысль есть все, мысль материальна. Поэтому, с одной стороны, наш мир физический, можно потрогать, можно увидеть, можно что-то с этим сделать. А с другой стороны, он нематериальный. И вот если мы это понимаем, то ответ, что такое мир, приходит сам собой. Это некая упорядоченная голограмма, в которой есть все, что нас окружает, и мы в частности. И если мы это допускаем, мы понимаем, что мысль материальна, то тогда те сущности, а мы к таким относимся, которые умеют размышлять, мыслить, разуметь, владеть умом и разумом, становятся творцами. И поэтому даже наша мысль может стать материальной. И не просто так говорится, следите за мыслями, остерегайтесь мыслей. Они часто воплощаются. И то, что мы воплощаем, то с нами и происходит. То происходит в этом мире. Мы всего лишь навсего пожинаем плоды того, что когда-то было где-то посеяно. Мыслительно. Точки, реперные точки, или ключевые точки по-русски, они остаются на местах. Но это игра по каким-то определенным правилам. Вот таким образом соединяется материальное и нематериальное. Вот таким образом устроен наш мир. А если в этом мире мысли есть все, если пространство все созданы мыслью, то тогда вопрос, а Земля, эта тюрьма, насколько актуален и насколько он, ну скажем так, важен для нас? Если есть тюрьма, значит есть те, кто в этой тюрьме зачем-то назирают. Ну представим себе, тюрьма внешняя, это внутренний дворик, Здесь у нас камера находится, забор, вышки. Здесь если начальник тюрьмы, он может здесь сидеть, либо здесь домик отдельный. Но разве тюрьма занимает все пространство этой земли? Нет. И разве в тюрьме только одни заключенные? Тоже нет. Кто-то в эту тюрьму входит, вот, например, ворота, да? Кто-то входит в эту тюрьму, кто-то выходит по сроку, либо по необходимости. И если, например, здесь находится 1000 заключенных, то их надо обслуживать. Значит, находятся те, кто охраняют, находится обслуживающий персонал, но сам служащий персонал может находиться вокруг. А еще есть те, которые пищу, еще есть те, которые шьют одежду, еще есть те, которые что-то строят, они же находятся за пределами. И поэтому, если кто-то оказался в тюрьме, конечно, может говорить: мир несправедлив, мир очень плохой, весь мир — это тюрьма. Но это точка зрения человека, который находится в тюрьме. Начальник тюрьмы понимает, что мир не есть весь тюрьма, и он обязательно домой уходит, и в отпуск куда-то выезжает. И обслуживающий персонал также знает, что да, в тюрьме их работа, но они имеют право всегда выйти, уволиться, найти другую работу. А те, кто живет подальше от тюрьмы, те вообще не подозревают, что тюрьма есть. Ну так, слышали, может быть, что есть тюрьма, но они с ней никак не соприкасаются. Поэтому, когда говорят, что наш мир – это тюрьма, да, для кого-то это тюрьма, а для кого-то это обыкновенный мир, где есть свой дом, где есть своя школа и прочее, прочее, прочее. Поэтому что такое мир? Что такое мир как тюрьма? Это наше представление и наше ведание о том, что это есть. И не более того. И каждый из присутствующих здесь миллиардов человеков разных видов имеет свое представление об этом мире. Это означает, что для каждого мир уникален. Да, есть, как я уже говорил, реперные точки, от которых нам не убежать. В нашем пространстве они присутствуют вот, жестко достаточно. Они малоподвижные для нас. Мы на них не можем влиять до определенного времени. Но они существуют. И когда мы знаем об этом, мы понимаем, как все устроено. Если существуют такие реперные точки, ключевые точки, если есть упорядоченное пространство, есть разные направления, где-то тюрьма, где-то обслуга, где-то за пределами, где-то вообще тюрьмы не знаем, то в этом случае тогда получается, что каждый на этой земле находится с определенной задачей, с определенными какими-то целями. А раз так, вопрос, откуда мы сюда пришли? Опять же, с точки зрения простого бытия, кто-то скажет: мы произошли от обезьяны. Обезьяна произошла оттуда, оттуда, оттуда, оттуда и придет куда-то, где вообще ничего не понятно. Если чуть-чуть покопаться поглубже, мы поймем, что, скорее всего, были какие-то эксперименты на Земле, которые создали несколько видов человека здесь, на Земле. Если еще поглубже пойдем, то скажут, что, оказывается, и до этих экспериментов были те, которые сюда приходили. Ведь надо было кому-то создавать эти лаборатории и кому-то что-то делать. И у некоторых народов сохранились описания, что нас создали из праха земного, нас создал вот такой-то, такой-то, либо такая-то, такая-то, либо те-то, те-то. Потом с нами делалось вот это, вот это. Мы с ними заключали договора и прочее, прочее, прочее. А кто-то скажет: вы знаете, а вообще-то наши предки — это те, которые здесь все и создавали. А кто-то скажет: наши предки — это те, которые прибыли сюда, уже насозданные, здесь себя проявили в этом мире. Так что вариантов достаточно большое количество ответов. Точно так же, как и на вопрос: земля — это тюрьма. Кто-то здесь создан, кто-то создавал, кто-то прибыл и так далее и тому подобное. Вопрос: вы к кому себя относите или к кому вы относитесь? Как вы смотрите на этот мир? С точки зрения потребителя, либо с точки зрения Творца? Если вы смотрите с точки зрения потребителя, здесь все просто. Каждый суслик должен родиться, нажраться, выспаться и сдохнуть. Если с точки зрения Творца, тогда вы отвечаете за каждую козявку, которая живет в этом мире. И в этом случае тогда вы думаете о любом человеке, о любом существе, и просто так никого не уничтожаете, и просто так никому зла не делаете.

и божественное может обходиться без религии. Так устроен этот мир. Кто не согласен с этим, не спорьте сразу, просто посмотрите, что творится в различных религиозных учениях и что там происходит. Если божественное – это свет и честность, это правда, то в этом случае ответьте на вопрос, почему те, кто часто прикрываются религиями, очень часто ведут себя не по-божественному, не честно, не правдиво, там нет мира, там часто война. Ну, принципом исключения. Вычеркните все, что не нужно. И в том случае, если вы оказались в том месте, где говорят про Бога, но при этом живут против Бога, задайте вопрос, а так ли это на самом деле? Никого ничего не призываю, просто задумайтесь. Идем дальше. Жизнь человека. На жизнь человека в первую очередь влияет сам человек. Это первое, поскольку задача базовая – это свое тело взрастить, научить ему чему-то. То в этом случае, конечно же, человек сам влияет на то, что он делает. Однако, человек сам по себе в этом мире не существует. Вокруг него есть папа, вокруг него есть мама, братья, сестры, кто-то там из родственников еще, общество и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, на ребенка в первую очередь влияют родители, родственники, ну все-все-все, общество потом и так далее. Так что на жизнь человека влияет все, но в первую очередь, так или иначе, независимо от того, кто влиял, спрос всегда будет с человека. Поэтому в любом варианте ответственность лежит на человеке, значит, влияет в конечном итоге на все сам человек. Звучит как-то, может быть, даже абстрактно, как-то непривычно, непонятно. Как же так? Ты сказал, что вот влияют все, а он... Да, если человек осознает, что в конечном итоге ответственность перед своей сущностью, физическое тело, мозг и все остальное, перед предками, перед высшим несет он сам, то в этом случае тогда отговорки «мне это мама сказала», или папа сказал, либо бабушка, либо соседка, либо там парень Васька из подворотни, не прокатывает. Да, есть момент, когда все влияют, и человек находится в состоянии глупый шар. Потом он набирается ума разуму, но должен наступить момент, когда включается осознанность. И тогда он, человек сам, все лишнее с себя должен сбрасывать, то, что ему не нужно, и вместо этого брать то, что его. Многие ли у нас это научились делать? Да даже, наверное, очень смелый вопрос. Многие ли это хотя бы осознают? Тоже смелый вопрос. Многие хотя бы об этом задумываются. Тоже как-то звучит несколько нелепо. Если бы многие хотя бы об этом задумывались, то, наверное, бы не жили в таком обществе, в котором многие говорят, а что, наша земля – это тюрьма? Так ведь? Все проверяется практикой. Не какие-то мистические законы бытия, божественные, религиозные, здесь совершенно ни при чем. Человек на то и человек, что у него все есть. У него все есть. У него есть разум, у него есть воля и есть возможность мыслить. А мысль есть все, мысль становится материальным. И в зависимости от того, какая разумность, какое сознание, какая воля, и материальность будет такая, которая нам нравится или не нравится. Так что в конечном итоге спрос всегда будет с человека, и отговорки, что мне кто-то там сказал, не прокатывают. А раз так, то, когда наступает время задуматься, а в славяно-русской варности там конкретно сказано, когда, о чем задумываться, наступает, и если мы это провороним, то тогда будут нас ждать всякие неприятности. Как того самого котенка Гафа, который пел много слева, много справа, всяких неприятностей. Почему мы не можем ладить с родными, близкими нам по духу людьми? А вот тут, друзья мои, надо бы, наверное, посмотреть, что такое родовая нить «Жизнь без страхов» изучить и управление судьбой. Эти семинары, либо вебинары являются ключевыми для осознания того, что происходит. Очень часто, к сожалению, мне приходится от соратников, как моих соратников, так и соратников на стороне, которые друг с другом взаимодействуют, слышать вот такие же вопросы. Почему нам не удается ловить? Мало того, уверен, что сейчас смотрит это видео несколько человек, которые, являясь моими соратниками, попадают часто в такие ситуации. Отвечу так. Одна из первых причин – это гордыня. Гордыня. Не с точки зрения религиозного, а просто с точки зрения самого понятия. Гордыня. Не гордость за что-то, а гордый я. Гордыня. Мое. Гордость за самого себя. Чувствуете разницу? Гордиться кем-то, предками, и быть таким, кто бы соответствовал предкам. Гордиться своей страной. И делать так, чтобы страна еще была лучше. Гордиться своими детьми. И делать так, чтобы они стали лучше, чтобы они превзошли меня. Это гордость. А гордыня, когда это касается меня, я. Когда первый показатель гордыни какие? Человек начинает спорить со всем, что касается его мнения. Это говорит о том, что он не умеет слушать. Его задача – доносить свою точку зрения. И не только доносить, но и продавливать свою точку зрения в любых ситуациях. Человек настроен вот так вот, в одну сторону. Нету приема передачи, только отдача, только продавливание. И здесь часто возникают такие ситуации. Казалось бы, группа единомышленников. Внутри этой группы вдруг образуются группки. И одна группка начинает взаимодействовать с другой группой с точки зрения продавливания. Наша идея лучше. Тебе говорят, да нет, наша идея лучше. И вот так друг друга. Потом происходит разбиение еще на группки и так далее. И мы видим сначала так. Потом так, потом так, потом так, потом вот это, потом вот тут это, потом вот так вот и так далее. Разделяй и властвуй. И когда кто-то говорит, вот те-то самые паразиты нас разделили и властвуют, говорю, нет, друзья, это не они разделили, это вы себя разделили. Это вы не умеете слушать другого. Вы не желаете понять, что вам говорят. Вы не желаете обсудить. Вы постоянно находитесь в противодействии, потому что гордыня не позволяет вам признавать свои ошибки. Не позволяет признать свои ошибки. Не позволяет извиниться за то, что очевидно, уже очевидно стало, что я был неправ, например, да? Но я не извинюсь. Почему? Если я извиняюсь, тем самым я ставлю себя в позицию ниже того, перед кем извиняюсь. Вот так устроены гордецы. Что это означает? Те, кто смотрел «Родовую нить жизни без страхов», те прекрасно понимают, что гордыня – это дочь страха. Если существует гордыня, это означает, есть страх. Причем я сейчас не говорю страх божественный. Я говорю про страх бытовой. Потому что есть страх Божий, не, опять же, не в религиозном понимании. А есть страх бытовой. Так вот, страх бытовой – это все, что связано с физическим телом. Наше физическое тело – это животное начало. Но обратите внимание, мы так же, как и животные, млекопитающие, порождаем детей, мы также их кормим молоком, также о них заботимся, также кушаем, также ходим в туалет, также спим и прочее, прочее. Наша оболочка физическая – это животное начало. Человек отличается от животного то, что есть совесть. Сознание подчинено совести. Душа, дух и тело – триединство служат тому, чтобы мы выполнили свою задачу божественную. А у животного совести как таковой нет. Есть одна задача, как про суслика. Родиться, нажраться, выспаться и сдохнуть. Все. Поэтому, когда гордыня, человек не извиняется за то, что он сделал, просто не может он извиниться, не может, блок стоит. Он говорит, ну ты же вот это, посмотри, что ты сделал. Вот было так, так, так, правильно? Да, так было. Ну разве это правильно? Все, тишина. Ну разве так можешь себя вести? Все, тишина. Извинений не может быть. Потому что гордыня перекрывает у него вот это все. Вот это, все перекрывает. Он начинает возмущаться, начинает дергаться, уходит, там, разворачивается, стукает дверями, что угодно делает, кроме одного, кроме извинения. А когда человек не извиняется за какие-либо поступки, это говорит, что он любым путем пытается восстановить или сохранить свой статус. Статус кого? Человека? Нет. Статус животного. Именно животного. Почему? Гордыня – дочь страха. А страх существует только один. Страх смерти. Кто бы мне сейчас ни говорил, я смерти не боюсь и так далее и тому подобное. Для животного всегда существует только один главный страх. Страх смерти. Он находится на уровне подсознания. Родовая нить «Как жить без страхов», там это все конкретно рассказано, показано. Кто внимательно слушал, смотрел, те понимают, о чем я говорю. Под ним уже существуют другие страхи. Под ним. Явные. Есть страх, который мы не ощущаем, но из-за которого мы вот здесь живем и по которому наши тела не существуют. А есть страхи, которые явные. Вот есть страхи явные, мы с ними постоянно сталкиваемся. Там машина едет, кто-то кричит, бежит на нас, там нож, топор. Это вот явное. Потом дальше есть страхи чуть выше. Например, останусь без образования. Если останусь без образования, работу не получу. Я буду некрасивой или некрасивая, значит, не могу встретить своего там парня или девушку. Не будет у меня того, всего 5-го, 10-го и так далее. Страх, который чуть наперед. Есть страхи, которые находятся еще выше, которые уже мало понятны. Здесь нужна помощь людей, помощь друзей, которые на большую перспективу работают. А есть тот страх, до которого надо докапываться. Вот он. Страх смерти. Животное начало всегда находится под страхом смерти. И обратите внимание, все животные, по большому счету, все животные, свою жизнь сводят к одному. Либо достать пищу, либо обороняться. Пищу могут доставать для себя, для своего окружения, для своих детенышей. Обороняться могут сами, либо свою семью, своих детенышей. Поэтому хищник любой, он как раз в этом очень хорошо проявлен. Он всегда либо нападает, либо обороняется. Оборона, например, прятки играет, там, да, прячется куда-то и прочее. Это все оборона. Есть оборона пассивная, есть оборона активная. То же самое человек, который находится под гордыней, в страхе, ведет себя то же самое. Поэтому человек, находящийся в гордыне, никогда ни перед кем не извинится. Даже если все ему скажут, ты не прав. Он просто скажет, ты не прав, посмотри, вот так и так. И он это поймает сам, но он не может извиниться. Потому что есть еще закон курятника. Когда капли на нижнего, клюй ближнего и смотри в попу вышнему. Вот этот вот принцип курятника очень хорошо в животном мире существует. И если он извинится перед теми, на кого он это сделал, опорожнился, то в этом случае он займет их позицию, а кого-то возвысит над собой, которые потом на него будут сверху гадить. Поэтому статус-кво для животного начала самое главное, что есть в жизни. Он будет умирать, но защищается статус-кво. И вот с такими соратниками никогда серьезного хорошего дела не получится. Проверено. Чтобы получилось дело, необходимо выйти из состояния гордыни. Это означает, что необходимо страх животного начала перевести всего лишь навсего в предохранитель, который будет предохранять нас от того, чтобы мы не прыгнули, например, с 12 этажа, чтобы мы не прыгнули под машину, не приняли яду и прочее, прочее. Так вот, когда вы видите, что согласия в товарищах нет, это говорит о том, что ваши товарищи, ваши друзья, ваши соратники находятся в страхе. И сколько бы мы ни говорили о том, что давайте-ка мы сделаем светлое будущее с людьми, которые в страхе, светлое будущее мы не построим. Потому что животное начало всегда будет брать верх, оно всегда будет находиться под страхом, А где есть страх, там есть гордыня, там есть раздор и прочее, прочее, прочее. Сначала идет разбиение на группы, потом еще на группы, еще на группы, еще на группы. Ну и разделяя властвуй, в полной мере будет проявляться на радость нашим врагам. Поэтому хотите сделать мир лучше? Лучше станьте сами. Выйдите из страха. Человек, стань человеком. Ну, это все подробно, опять же, родовая нижняя без страха. Идем дальше. Как стать быть взрослым? Тоже это мы рассматривали в семинарах, вебинарах родовая нижняя без страха управления судьбой. Надо помнить, что взрослый – это противоположность младенчеству, детскости. Есть детскость познавательная, это хорошо, это правильно. А есть детскость, которая где-то застряла в одном месте, и человек даже в 70 лет, в 90 лет или там в 30 остается маленьким ребенком. Поэтому вот это надо нам, наверное, напомнить. Первые признаки детскости, вот этой самой противной детскости, о которой я говорю, это всегда есть авторитет. Авторитет, на которого постоянно кто-то ссылается. А вот в книге написано вот так. А вот она сказала вот так. А вот показано так. То есть авторитет может быть человек конкретный. Человек, выдуманный персонаж из книги. Сама книга. Свод догм каких-то. И прочее, прочее, прочее. На который всегда можно ссылаться и говорить: истина в последней инстанции там. Не согласны? Читайте книгу. Слушайте, смотрите. И прочее, прочее, прочее. Признак номер два, помимо авторитета, это когда находящиеся люди под авторитетом, группа людей, делает как все. Как все. Все пошли туда, и я пошел туда. Почему? Потому что авторитет это сказал. Все делают это, и я делаю это. Почему? Ну все же делают. Это принцип животного начала. Обратите внимание, дети повторяют все за взрослыми. Почему они повторяют? Потому что еще человеческой образности осознания не проявлено. Они набирают опыт у тех, кто выжил. Ведь если они будут набирать опыт у мертвецов, ну вряд ли они смогут выжить. Поэтому они набирают опыт у тех, кто находится рядом с ними, кто их породил, либо их воспитывает, кормит, чтобы выжить. Это на уровне подсознания заложено. Есть уровни подсознания, есть уровень сознания, есть уровень сверхсознания. Об этом мы тоже говорим, родовая нить, жить без страха. Кто не смотрел, посмотрите, изучите эту тему. Только внимательно смотрите, изучайте, не просто так просматривать, как фильм. Нет, именно изучайте. Потому что, когда вы просто просматриваете, эта информация, когда вы изучаете, становится вашими знаниями. Знание – то, что можно применить в жизни. Итак, маленький ребенок, как кутенок, собачонок там какой-нибудь, или ненок, родившись, повторяет все за взрослыми. Они же выжили. Значит, и я тоже, если буду повторять, тоже выживу. Так травку достать, так пищу достать, так спастись от кого-то, так скрыться там от какой-то непогоды и прочее, прочее. Поэтому дети, будучи в состоянии взросления физического тела, повторяют на первом этапе все, что они видят. Слова, манеры и прочее. Скажут: что ты вдруг такое делаешь? Не знаю. Да просто ребенок увидел. Вот он и повторяет. Потом начинает обучение уже сознательно, и потом уже проявление. Это до 18 лет все проходит. 6, 12, 18. Ну, слайд русской варности мы это все посмотрим более внимательно. Так вот, как все, это связано с тем, что неразумные существа, то есть мы говорим про детский же, да, они просто повторяют авторитет и делают как все. Но все же живут, все же там двигаются, значит, я тоже должен делать. Дальше, третий обязательно уровень – это похвала. Похвала. Ребенку необходимо, чтобы его хвалили. Он все свои деяния выполняет, как вы думаете, за что? За похвалу. Потому что, когда есть похвала, обязательно есть какой-то бонус. Конфетка, по головке погладили, еще что-то сделали, игрушку какую-то дали. Похвала. Если человек похвалы не получает, то в этом случае тогда он начинает истерить. Истерика. И в этом состоянии он может разрушить то дело, в котором участвовал. Поэтому с маленькими детьми общее дело никогда не получается. Ребенок быстро бросает игру, если она ему не нравится. Даже если от этой игры зависит жизнь его, его семьи, общества и всего мира. Надоела игра, он ее бросает и все. Сколько ты ему не говори, продолжай, продолжай, потому что от этого жизнь твоя зависит. И на каком-то этапе похвала перестает действовать. Потому что похвала – это наркотик. Если вы постоянно хвалите, то в этом случае любой наркотик требует увеличения дозы. А где увеличение дозы, вы постоянно хвалите, там вы начинаете взращивать его гордыню. То есть дерзкость и животное, начало, они между собой очень плотно связаны. И часто родители делают одну и ту же ошибку. Они начинают его ребенка хвалить через игрушки, через какие-то там бонусы, кто-то деньги напрямую дает, кто-то там на что-то. В конечном итоге вырастает паразит, который родители начинают душить. Сам ничего в жизни не может сделать, потому что он только повторяет, а разумность для родителей не дали ему. Повторяя глупости, он увеличивает эту глупость в размере, и эта глупость возвращается к родителям. Ну и пятый элемент, который обязательно присутствует в детскости, это желание стать авторитетом. На определенном моменте мы сталкиваемся с параллельными сектами, а это своего рода секты, где есть те же самые признаки. Есть свой авторитет, есть как все, и есть похвала, и есть обязательно истерика. Так вот, когда между этими сектами начинается взаимодействие, то обязательно они сойдутся вот на этом, и начнется мордобой. Каждый будет доказывать другому, что их авторитет авторитетней, что их поезд самый поездатый поезд, что их самолет самый самолетистый, а все остальное это не ерунда. И поэтому, когда часто приходится читать различные комментарии, вот такого плана товарищи приходят, начинают говорить: а вы вот лучше того посмотрите, вы лучше вот с тем разберитесь, что вы там болтаете ерундой. Потому что их авторитет об этом сказал. И они начинают все приравнивать, все слова ваши к какой-то ничтожности, которая к его авторитету ничем не относится. И они говорят по принципу курятника. Да помните, курятник здесь присутствует обязательно. Животное начало, курятник. Они говорят, что если я задавлю вас, значит, я поднимусь на ступеньку выше. Я выживу. Вот так вот устроено все. Ну, идем дальше. Как стать взрослым? Взрослым стать очень и очень просто. Надо просто понять, как устроен мир, для чего человек находится здесь, на земле, и научиться учить свое подсознание. Для этого разные практики даются. Для этого даются разные осмысления. Ну, в общем-то, все здесь очень просто. Само собой, что во всем этом нам помогает знание рода, знание предков, законы мироздания и раскрываются все тайны жизни. Часто приходит слышать: я хочу заниматься только родной культурой. Я задаю вопрос: а культура есть что? И у многих, к сожалению, культура – это всего лишь навсего танцы, хороводы, песни, ну, может быть, одежда, игра на балалайке, там, на чем-то еще. Это большая ошибка. Культура есть не что иное, как проявление быта, условий жизни человека. Если мы об этом забываем, то тогда мы эту самую культуру превращаем всего лишь навсего в музей. Да, в этом музее вот такие платья, вот такие гармошки, вот такие самовары, балалайки, кокошники. И у кого больше, то значит круче та тетенька. Но это только музей. Культура вышла из быта жизни человека. Поэтому тот, кто отрывает культуру от быта, тот превращает себя в музейный экспонат. Я настоятельно рекомендую об этом вспомнить и не делать одинаковых ошибок. Культура – это быт, это естество человека. Наши предки жили культурно, потому что их отдых не расходился с делами, их дела не расходились с мыслями, их мысли были направлены на созидание. И когда все это вместе соединялось, мы были великим народом, культурным народом. А когда все свелось только к песням, танцам, хороводам, мы стали бескультурными, хотя основываемся на культуре. Другие народы, на наш взгляд, может быть, являющиеся не совсем такими культурными, сохранили быт свой, и их культура в быту присутствует. Я не говорю сейчас про лапти, потому что некоторых представление такое, а, значит, опять на туда, вот в лапти и прочее. Нет, нет, нет. Времена лаптей были, да, но они прошли. Но до времен лаптей были и другие времена, где наши предки многим чем интересным занимались и жили намного лучше, на мой взгляд, нежели чем живем мы сейчас, при этом не ходя в лаптях. Когда и природа была получше, и воздух был почище, и когда трудились 4 часа в сутки, и когда занимались самообразованием, самосовершенствованием, про детей не забывали, про свою семью не забывали, про общество не забывали. И это все была культура. Культ света. А свет — это не только когда солнышко светит, это когда еще и здесь что-то отзывается. Так что здесь очень просто. Если есть какие-то мысли, предложения, замечания, я готов на них ответить. Но давайте для начала я вам дам простую практику. Как-то в юности, наверное, не в детстве, в юности, мне попалась книжка Дейла Карнеги. Я не любил читать. Особо так нельзя было меня назвать каким-то мальчиком, который просиживал что-то в библиотеках. Ну, почитывал. Был такой грешок, но немного. И мне попадались такие книги, которые в дальнейшем служили. Ну, так вот мне в моей жизни служили. Вот так случилось. То есть беллетристикой я там не занимался. А попадались только те книги, которые что-то мне рассказывали, показывали в этом мире. Журналы какие-то, ни с того ни с сего. Появлялся человек, который там журнал мне приносил, либо книгу какую-то. И вот каким-то образом Дейл Карнеги оказался у меня. Я тогда особо не задумывался о том, как устроен наш мир, хотя такие мысли ко мне так или иначе в голову приходили. Чего ж там греха таить? Задумывался, конечно, но не так, чтобы прямо сидеть и философствовать на тему. Нет, нет. И про религию там, и про прочее, про устройство. И как-то раз эта книга оказалась. Ну, я прочитал, говорю, слушай, классно мужик-то рассказал. Я сейчас не говорю там про его состояние в разных направлениях, там, масон, не масон и так далее. Это сейчас меня не трогает. Меня трогает суть, которая там была изложена, которая помогла в кое-чем разобраться. Так он сказал следующее, что если вы не правы, то лучше всего извиниться сразу, а не откладывать на потом. Почему? Потому что когда вы не правы, это видно тем, с кем вы разговариваете. А он был, насколько я помню, коучером, сейчас в современное слово, тот, кто занимается тренингами для бизнесменов и так далее. А бизнес — очень жесткая структура. Там, если ты попал, то все, с тобой уж не общаются. Так вот, у них устроилось взаимодействие по бизнесу в основном. Ну, там было, конечно, и семейное, и прочее, но большинство всего подводилось к бизнесу. Если ты не прав, то это означает, что это видят твои партнеры, кто с тобой взаимодействует. И сколько бы ты ни изворачивался, сколько бы ты ни доказывал свою правоту, это все будет видно для них. И простой вопрос. А как ты думаешь, захотят ли люди, которые видят твою неправоту, которые понимают, что ты не прав, с тобой взаимодействовать? Если человек, который упирается, ему же говорят, ну не прав, ты посмотри, вот так, так, так, так, так, а он, нет, я прав, муд это, нет, я прав. Но с таким человеком просто люди перестают взаимодействовать. Вот Дейл Карнеги об этом сказал конкретно. Если вы не правы, то сразу извинитесь. И как было трудно многим людям, которые читали эту книгу, последовать такому простому совету. Почему трудно? Гордыня. Страх. Даже убедительные доводы многим людям не пошли на пользу. Они так и не смогли начать извиняться. А ведь так просто. Если, грубо говоря, я обделался, И от меня плохо пахнет. Ну зачем мне говорить, это не я? Нет, это не я. Что вы, что вы? Это так, что-то рядом со мной пахнет. Кто, непонятно. Но все же прекрасно знают, что пахнет от тебя. Это ты обделался. Ну глупо, да? Ну согласитесь. Идиотская ситуация. Весь в этом самом, а при этом говоришь, что ты чистый. А если скажешь, ребят, ну с кем не бывает, да, извините, сейчас я пойду умоюсь, почищу. Ну такое случается. Да, это жизнь, такое случается. И все говорят, ну да, что, на самом деле такое случается. Это же не на нас он, это там он себе куда-то в штанишки. С кем бывает? Бывает со всяким. Но даже вот до этого большинство людей не доходит. Поэтому, что я предлагаю? Я предлагаю еще раз посмотреть «Родование жить без страхов». Там рассказывается о том, как начинать дрессировать свое сознание. Свое подсознание. Подсознание – это животное начало. То есть, в конечном итоге, тренировать своего зверя. Тот, который никогда ни перед кем не извиняется, потому что он выживает, потому что страх сильнее, гордыня сильнее. Так вот, если вы научите своего зверя через осознание, через понимание делать правильные дела, то ваш зверь будет служить вам. Он вас вынесет из любой беды, потому что он рассчитан на выживание. И когда на этом звере, например, на мощном коне, находится ездок, царь в голове, который понимает предназначение этого зверя, свое предназначение, они в этой связке могут передвигаться по нашей земле и творить чудеса. Когда же зверь сам по себе существует и занимается только выживанием, а царь в голове спит на этом звере, на этом коне, то конь начинает выделывать самые страшные вещи. И он доходит до того, что кого-то убивает, напивается, обкалывается, и потом там что-то где-то, и сидит потом перед всеми в непонимании, как же такое могло произойти. Поэтому, если вы не обучаете своего зверя, если вы не включаете царя в голове, то в этом случае вы всегда будете жить в страхе, потому что зверь всегда живет в страхе, он выживает. Вы всегда будете встречаться с проблемами, потому что зверь видит только вот так, он не видит целиком, а вы, как представитель Всевышнего, высшей сущности, видите целиком все, что есть. Ведь песенка-то «Мне сверху видно все это, так и знаю» не просто так существует. Вы знаете, зачем вы пришли в этот мир, кто вы в этом мире, что вам делать в этом мире, а зверь ничего не знает. Зверь только создан для того, чтобы служить высшей сущности здесь, на земле. Поэтому он ограничен. Это принцип, я его называю принцип щуки. Плывет рыбка, щука ням, рыбку съела. Плывет вторая, щука ням, рыбку съела. Это заложено в ее природе. Плывет блесна, щука ням, и оказалась на берегу. Но она же выполнила только то, что по ее звериному началу, по рыбьему началу, заложена программа. Движется, блестит, хватай. Так вот, если человек божественный отключает, сознание отключает, остается только подсознание, принцип выживания, строящийся на страхе, он убирает высшее понимание, зачем он существует, один из вопросов, как быть, осмысление убирает и оставляет только животное начало. И всегда такое животное в человеческом обличии попадет в трудную ситуацию. Так устроен этот мир. Поэтому, если вы не дрессируете свое животное, по принципу замещения его будет дрессировать кто угодно. Телевизор, соседка, подворотня, что угодно. Но дрессировать это животное ваше будут с одной только целью. Чтобы вас как животное и использовать, чтобы вас впрячь и на вас кататься. Либо чтобы ваши кровушки попить. Поэтому хотите счастья, задумайтесь о том, что здесь было сказано, и начинайте дрессировать свое животное. Практики были даны. Замечательная практика 40 на 40. Прекрасная практика осмысления, и если вы осмыслите, что вы были правы, сразу извиниться. Замечательная практика. Есть еще более интересные практики, там практики поклонов или что-то еще, когда вы просто вот на ровном месте начинаете это выполнять. выйди из гордыни, вы станете на путь величайшего сознания. И тогда страх животного начала вы перейдете в предохранитель животного начала. И тогда будет царь в голове управлять животным, которое вот в нашем физическом теле присутствует. И будет счастье и вам, и вашей семье, и вашему обществу, и державе. Так что давайте переходить к практике, которые уже неоднократно на радио, в различных передачах, на семинарах, вебинарах были даны. Запомним, что счастье находится в наших руках. Ну а теперь делаем перерыв и отвечаю на вопрос. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. У нас вторая часть второго вебинара «Человек и мир. Наука побеждать. Выбор своего пути». Я ведущий Алексей Орлов, Владислав Арестов за пультом, Светлана Большакова следит за чатом, чтобы ваши вопросы попали ко мне и мы смогли их подробно разобрать. Первый вопрос Игорь прислал. Как перестать бояться? Игорь, я об этом рассказывал. Боится животное, которое является представителем человека. Человек – это и животное начало, и божественное, и вот эта связочка, которая называется осознание. Поэтому, если выключен царь в голове, осознание переключается на служение животному началу. А животное начало строится на нескольких простых принципах – совокупляться, обороняться, ну а человек еще переходит в состояние хлеба и зрелищ, то, что давным-давно описано. Вот это рабская психология животного начала – нападение и оборона. Нападение, оборона, продолжение рода. Нападение, оборона, продолжение рода. Все. Поэтому если мы включаем царя в голове, практика царя в голове на вебинарах и семинарах и давалась неоднократно, то в этом случае тогда вы не боитесь, а вы живете. И тогда животное начало служит вам, а не вы служите животное начало. Тогда открывается родовая нить. Тогда открывается родовая память, про которую часто меня спрашивают, как открыть. Да, она открывается сама. Вы получаете информацию из того потока, в котором находитесь вы. Потоки бывают разные. Есть поток эгрегориальный, это низкого уровня. Он не хороший, не плохой. Я об этом рассказываю, но всегда он служит одному. Есть поток Локи, это уже божественный уровень. А есть поток ваш родовой, который находится выше эгрегора, выше Локи и находится... вот там. Поэтому из эгрегора можно что-то получать, он для этого и создан, как информационная база, разумная база, умная база, которая что-то получает. Но так или иначе эгрегор будет вас использовать. Так он устроен. Эгрегор так устроен. Кто бы ничего не говорил. Уже проверен неоднократно. Лока уже вас не то чтобы использует. Лока — это когда есть определенный договор, когда вы служите этой Локе, не роду своему, а Локе. И ваши все энергии, все ваши дела этой Локе посвящаются. А поскольку Лока состоит божественной структуры, то какой он там из божественной структуры вы служите. И потом, когда вы туда попадаете, происходит очистка, проверка, и сюда уже отправляетесь на опять определенную жизнь, экзамен. То есть туда-обратно, туда-обратно скачки происходят. В Локу из Локи, и если вы проходите экзамен, тогда вы к родовому отправляетесь. А родовой – это то, что вы служите роду, служите Всевышнему, служите самому себе в конечном итоге, служите этому миру. Поэтому куда вам двигаться, в какое направление, человек должен решить сам. Одному проще быть в эгрегоре и проще отдавать свою энергию туда, чтобы взамен что-то получать простое, такое понятное, доступное. Кому-то хорошо в Локе быть, потому что Лока хорошо удерживает от каких-то там неприятностей. Ну, например, читаем мантры какие-то, ходим куда-то, делаем вот так вот, ну, по уставу, да, вот как по уставу. Зато избегаем неприятностей. Но движение все равно туда-обратно будет происходить. А родовое, когда вы вольный человек, когда вы делаете, что вам необходимо для того, чтобы потом можно было читаться перед собой перед совестью, как сказать, совести пройти, суд богов и предков и так далее. Ну, предков богов. Так что как перестать бояться? Просто начните дрессировать свое физическое тело. Через что? Через осмысление. Животное никогда себя не дрессирует. Так он устроен. Собачку кто-то должен дрессировать. Коняшку тоже кто-то должен дрессировать. А вот человек отличается как раз тем, что у него есть и животное начало, и есть высшая сущность, царь в голове, который может это животное начало дрессировать. Об этом, опять же, подробно в тех вот вебинарах, семинарах все рассказано, все представлено. Поэтому хотите перестать бояться, уйдите от животного начала. Уйдете от животного начала, в вас будет проявлен человек. Проявится человек, проявится высшая сущность. Проявится высшая сущность, вы будете жить со своим животным очень хорошо. Мало того, поскольку все очень просто восстанавливается, то принцип Финиста никто не отменял. Либо принцип Феникса тоже никто не отменял. А это означает, что физическое тело можно воссоздать очень и очень быстро. Об этом тоже рассказывается родовая нить «Жить без страха. Управление судьбой». И если человек служит своему роду, то есть себе самому и этому миру, не какой-то там эгрегориальной структуре либо локе, то в этом случае, если ему нужно будет здесь воплотиться еще раз, либо в другом пространстве, он возьмет все, что необходимо, и тело будет воссоздано с теми наработками, которые здесь сейчас он нарабатывает. Если он свое тело разрушает алкоголем, наркотиками, сквернословием, глупостью, матершиной не к месту, то в этом случае он родится с ослабленным телом. Если он свое тело усиливает, улучшая добрыми мыслями, добрыми делами и прочим, то тогда он рождается в следующей жизни с улучшенным телом. Поэтому, когда говорят, вот родился там каким-то уродом, выродком там, или кем-то еще больным, ну уж извините, что есть, то есть, что случилось, то случилось. И кто в этом виноват, сейчас разбираться не будем, но очень часто проблема заключается в именно тех, кто здесь проявился. Поэтому хотите перестать бояться, становитесь человеком. Как это сделать, подробно обо всем рассказывалось. Так, дальше. Медоед Барсук. Как считаете, верный ли закон жизни, типа, если с тобой можно не считаться, то с тобой считаться не будут. То есть слабому не стоит помогать, так как это его бремя. Благодарю. Честно говоря, я не понял суть вопроса. Если мы плюем на ближнего, клюем ближнего или какаем на нижнего и смотрим по повышенному, это принцип курятника, это не человеческий образ бытия. А раз так, то как, для кого это закон жизни? Для навозных червей? Для кенгуру? Для слонят? Для кого? Для крокодилов? Закон жизни для человека очень прост. Мы всегда помогали тем, кто в чем-то запутался, с чем-то не разобрался. Мы всегда помогали тем, кто начинает только свой жизненный путь, с целью, чтобы он стал лучше нас. Конечно же, бывают случаи, когда человек родился, ну, с очень упрощенным взглядом на эту жизнь. И казалось бы, ну сколько ты здесь не бейся, сколько ты в коня корм не вкладывай, он слоном не станет. Но с другой стороны, если мы понимаем, что эта жизнь не заканчивается смертью, то в этом случае все, что мы давали в этой жизни, даже то, что человек, казалось бы, не усвоил, это осталось в копилке человека. И в следующей жизни это обязательно проявится. И огромнейшая вероятность того, что нам придется вкусить те плоды, которые мы в виде семян посеяли в том человеке. Он придет в нашу жизнь, и нам придется с ним как-то соприкасаться, взаимодействовать. Раз так, разве мы враги себе? Ну, даже с этой меркантильной точки, разве мы враги себе? Поэтому всегда у нас был закон простой. Если ты чувствуешь, что человеку надо помочь, ты ему помогаешь. Но не помогай тому, кто отказывается от твоей помощи. Ты можешь подсказать человеку. Это будет помощь такого высокого уровня, подсказка. но не веди его в светлое будущее пинками. Сколько ни гони светлое будущее батагами человека, он попадет в мир зла. Либо сделает из светлого будущего зло. Поэтому кого-то насильно куда-то звать, гнать тем более, ни в коей мере нельзя. Поэтому помощь была всегда осознанная. И она должна быть осознанная. Есть такое понятие «не причиняй добро и не получишь зла». Поэтому если кто-то бегает и как маньяк всех пытается загнать в светлое будущее, скорее всего, это человек, который не понимает, как все устроено. Скорее всего, он причиняет зло. Зло и тому, кого он загоняет в светлое будущее, и зло себе самому. Так что закона такого, что затопи ближнего, у человека нет. Считаться надо со всеми, абсолютно со всеми, потому что вы не знаете, кто родится у того, с кем вы не считались. И вполне возможно, ваши дети либо ваши внуки между собой пересекутся, и у них будет семейный союз. Если вы не считались с тем, то в этом случае с кем тогда ваши отпрыски, ваше будущее свяжут свою жизнь? Люди просто так в этот мир не приходят. Если он оказался рядом с вами, то в этом случае это говорит о том, что вы должны это понять. Это осознать, кто он для чего. Слабость бывает разная. Так что это тоже учитывайте. Есть, кстати, те, которые используют свою слабость для того, чтобы вас заставить что-либо сделать такого, что вы ослаблите сами. Вот когда вы это понимаете, тогда вы сразу для себя и дадите ответ. Кому помогать, а кому не помогать. Здесь мудрость нужна. Мудрость бытия. Аббат Бузони. Основа бизнеса – обман. Как же просить прощения и признавать? Но вы же не у бизнеса просите прощения. Я привел Дейла Карнеги только с точки зрения того, что это нормальный подход к жизни. Если человек сделал что-то неправедное, и это неправедное так или иначе все равно будет понятно, то надо просто это признать. Тем самым вы покажете, что вы честный человек, что вы умеете признавать свои ошибки. А человеку свойственно ошибаться. Все ошибаются. И с вами тогда люди смогут взаимодействовать. А если вы бесчестный человек и всех пытаетесь втоптать в грязь, всех пытаетесь обвинить в чем-то, хотя сами виноваты, все это прекрасно понимают. Кто с вами будет взаимодействовать? Бизнес здесь, если непонятно, вообще ни при чем. Бизнес только как пример был с книжки, которую писал Дейл Карнеги. Как пример. Но разве это не работает в жизни? Поэтому такое ощущение, что слушаете, а суть-то не понимаете. Слышали слово «бизнес» и привязались. А жизнь проходит мимо. Админ 14. Украина. Как вы видите развитие цивилизации? Ваше отношение к цифровым технологиям? Эти вопросы звучат постоянно. Я не знаю, то ли отослать уже к тому, что было, то, что такой вопрос был, то ли ответить. Ну, ладно. Отвечу. Я вижу развитие цивилизации в очень интересном сейчас ракурсе. Мы как будто бы стоим на распутье, и перед нами камень и латырь. Уже несколько передач было записано, где про этот камень я говорю. Прямо пойдешь, это будет, налево пойдешь, это будет, направо пойдешь, это будет. И выбор за нами. Что нам делать? Как нам быть? И главное, где нам быть в конечном итоге? Если мы будем ломиться прямо, как и дальше, раньше это делали, то нас ждет одно – уничтожение. Самоуничтожение. Это нас ждет в этом случае, если мы будем ломиться прямо. Уверяю, найдутся те, которые будут также прямо ломиться. Сколько бы мне объясняли. Потому что их время закончилось, им надо с этой земли уйти. И они будут в пропасть идти добровольно. Такие будут. Единственное, что вы можете сделать, это им донести информацию о том, что их ждет. Но если они будут стремиться туда, больше 3 раз им эту информацию не доносите. Если с 3-го раза они не поняли, это говорит либо о том, что вы что-то не можете рассказать, значит, ваши связи уже разорваны. Либо они не готовы воспринимать. Либо, ну это тоже говорит, что связи разорваны, и ничего не удастся. Либо это их выбор, это их предназначение. Вы можете только предупредить. вы можете только рассказать. Но если у него предназначение упасть с пропасти, он все равно спрыгнет. Если пойдете налево, это рыболовецкий строй, где из многих количеств миллиардов, которые сейчас живут на Земле, останется, ну, в лучшем случае, 1 миллиард, из которых будет треть – это те, которые являются управителями. Еще небольшая часть будет тех, которые служат этим управителям, которые умеют языком делать всякие движения, подлизывать попы, там, например, либо красиво говорить, красиво петь. Технические специалисты, обслуживающие огромное количество роботов, автоматические машины, которые возят самолеты, там что-то еще, нянечки, которые будут с детьми взаимодействовать, что роботы с детьми плохо взаимодействуют. Может быть, учителя, которые будут учить, потому что богатым бездушные учителя не нужны. Они сейчас ратуют за удаленное образование. На самом деле, они сами им не пользуются. Они используют живых людей, причем с хорошей подготовкой. Ну и остальное нарасплод. То, что они к человечеству относятся как к стаду животных. И вот эти, которые в расплоде находятся, они будут как раз и давать новых ученых, новых специалистов, врачей, нянечек и так далее и тому подобное. Все остальное – это роботы. Обратите внимание, как сейчас роботизировано все. Машины собираются роботами. Машины сами могут ездить и управляться по той программе, которая им задается. Космические корабли могут сами лететь на любую Землю, брать оттуда, что нужно, привозить. Корабли могут двигаться по намеченному курсу. Что угодно. Вот робот ползает, убирает что-то в доме. Роботы сажают какие-то плоды, какие-то растения. Сами их собирают, сами их обрабатывают, консервируют. Собирают урожай. Что угодно роботы делают, транспортируют. Так что в человеке как таковом, рабе, уже потребности как таковой нет. Ну, просто он отпадает. И вот эти всякие там испытания, которые здесь прошли, и, скорее всего, если мы не осмыслим, нас ожидают заново, это всего лишь навсего проверка. А как можно обходиться без этого планктона, с их точки зрения? Вот эти всякие там пудели, стрижки, какие-то там тату, вечеринки, офисный планктон, бухгалтерия и прочее, прочее. Как без этого можно обходиться? Да просто. Вот закрываем на 2-3 месяца людей и смотрим, кому разрешить ходить на работу, кому не разрешить. И обратите внимание, выходят на работу те, которые реально что-то производят. Не просто циферки. Циферки удаленно можно производить, и компьютеры циферки могут производить. И они людей лучше будут замещать. И выполнять работу лучше, чем люди будут, потому что они не ошибаются. Человек ошибается, человеческий фактор. Там, не то подумал, не то посмотрел. Мальчик о девочке подумал, девочка о мальчике, и все. И там гормоны заиграли, и там такие цифры нафигачили, что потом не разберешься. А робот этим не страдает. Поэтому роботизация уже достигла своего уровня определенного. И она уже показала, что в человеческом виде в рабах не нуждается вот эта высшая элита. Раз так, зачем тогда рабов надо кормить? Рабов надо где-то содержать. Надо следить, чтобы они не сбунтовались и так далее и тому подобное. А роботы не бунтуют, если программа правильно заложена. Так что это учитывайте, это имейте в виду. Так что развитие цивилизации идет по вполне понятному сценарию. И здесь два пути уже рассмотрены. Третий путь – это в нашу сторону. Наша сторона – это когда мы понимаем, что да, роботизация где-то нужна. Роботы должны работать, да. Но только мы не занимаемся отбором из стада хороших и уничтожением плохих. Вот они этим занимаются. Вот те самые, они этим занимаются. Они высматривают, кто может там послужить, у кого что подходит. Красивый. Шерстка хорошая, копытца хорошие, рожки хорошие. А у этого брак отсеиваем. Это их подход. И поэтому они оставляют сколько надо, плюс на развод. А для нас каждый человек важен. Потому что каждый человек может породниться с моим родом. Поэтому я обязан о нем думать. Я обязан дать ему лучшее. Человек может явиться в следующей жизни и стать моим учителем, если мне тоже предстоит явиться. Либо мне придется в следующей жизни что-то получить, то, что есть у этого человека, и чем больше вложено в него, тем больше мне может передать. Вполне возможно, что он будет моим родителем, например. И если сейчас я в него не заложил, как я обратную мудрость получу? Так что у нас, в нашей культуре, в нашем представлении, мировоззрении, каждый человек уникален. Каждый. И поэтому каждому необходимо дать возможности развития и становления. По поводу отношений к цифровым технологиям. Ну, они есть, эти технологии. Технологии – это технологии, это как инструмент. Вот какое мое отношение к ножу или к топору? Или к автомобилю? Какое отношение? Ну, нож и топор. Цифровые технологии – это всего лишь навсего и инструмент. Если мы это понимаем, тогда мы можем этим инструментом пользоваться. Если не понимаем, тогда кто-то будет пользоваться за нас. Так что это неплохое, не хорошее. Вопрос, как мы это применяем. Так, как подчинить своей воле эмоции? Ну, для начала прослушать еще раз этот вебинар. Посмотреть родовую нить, как жить без страха, управление судьбой. И нам станет понятно, что эмоции, то есть возбуждение по-русски, это то, что свойственно физическому нашему началу, нашему телесному плотскому началу. А плоское начало – это животное. Животное всегда занимается выживанием. Главный, помните, управляющий – это страх смерти. А раз выживание – это означает, что надо свой статус поддерживать. В принципе, курятника, да? А раз так, то в этом случае нужно всем доказывать, какой я хороший, чтобы мой статус не уронить и не опуститься на уровень, где больше будет существ какать на мою голову. И больше будет тех, которые голодны, с кем придется сражаться. Поэтому любым способом животное пытается удержать свой статус. Стать вожаком, либо приблизиться к вожаку, чтобы продлить свое потомство, чтобы быть под защитой, есть свеженькое, а не то, что уже отбросы тухлятину и так далее и тому подобное. Это животное начало. А раз так, то в этом случае животное никогда не соглашается с тем, что противоречит его мировоззрению, его устремлению. И вот тогда животное начинает возмущаться, эмоциональный всплеск, потому что происходит защита. Так устроен этот мир, так устроены мы. Когда вы выходите из-под животного начала, вы входите в осознание. Это уже человеческий уровень. И тогда вы можете дрессировать свое подсознание, объясняя ему, ну вот ты сделал вот так, а зачем? Животное сразу отвечает, вот так, потому что. Хорошо, а к чему это тебя привело? То есть вы начинаете говорить сам с собой. Ну, и к чему хорошему? Вопрос, а так надо делать? Нет. А давай мы попробуем в следующий раз сделать вот так, вот так, вот так. Вот повтори это. И попросить, чтобы животное, человек, вот человеческое тело, наш мозг, убрал программу нас разрушающую и воспринял программу созидательную. Ну, повтори. Вот вместо вот этого, повтори вот так. Получается? Да, получается. Проще? Проще. Это приведет к пользе? Да. Животное-то у нас разумное. Оно способно понимать, где плюсы, где минусы. А раз так, разговаривайте со своим телом, разговаривайте со своим мозгом, объясняйте ему ситуацию. Обучайте свое тело, обучайте свой мозг. И вы почувствуете через какое-то время о том, что вдруг вы начали более спокойно говорить с людьми. К вам стали приходить осознание, понимание. Вы стали видеть, о чем говорит другой человек, чувствовать, о чем он говорит, понимать, что он говорит, что он хочет от вас понимать. И, о чудо, вы начинаете взаимодействовать с другими людьми, и у вас вдруг появляется огромное количество соратников. И вдруг вы начинаете горы сворачивать на ровном месте, хотя раньше все разбегались друг от друга, к вам начинают тянуться. Почему? Да потому что вы стали человеком. Всего лишь навсего. Вы стали человеком, а человек – это проявление божественного. Человек – тот, который живет по правде и по праве. А правь – это где Бог? Где боги, где высшее, где находится ваше высшее я, вы истинный, ваша сущность. И вот тогда эмоции больше вас не будут трогать. Наступает момент следующий. Когда вы, будучи человеком и понимая этот мир, как устроен, ведая этот мир, будете себе позволять проявление якобы эмоций. Когда вы будете говорить на возвышенных тонах, с продавливанием, но совершенно ровно вот здесь. Это будет выглядеть, как будто вы кипятитесь, как будто бы что-то еще. Но как только закончился этот сеанс воздействия на кого-то, либо донесения кому-то, вы как будто бы и не находились в этом состоянии. Вы совершенно спокойны, ваш пульс, какой был, такой и остается. Эмоции. Здесь игра. Вы через эмоции кому-то что-то доносите. Ну, как на сцену вышел, да? И что-то донесли. Но вы же не являетесь кем вы там, кого играете. Вы являетесь тем, кем вы есть. Вы просто играете эту роль. Для того, чтобы донести в зал эту информацию. Чтобы зал... Ух ты! Или... Да-да-да. А низший уровень, когда вы живете вот этим. Вот низший уровень живет вот этим. Потом дальше этот уровень, потом божественный. Так вот, на низшем эмоции захлестывают человека, потому что животное начало. Вот, совокупляться, обороняться, кушать, да, вот до пупка. Потом дальше идет от пупка до сердечного уровня. Это уже понимание этого мира, уже человечность проявляется какая-то, да. Потом дальше это осознанность, это уже человек. И потом идет сверхсознание, это божественное. Так вот, наигранные эмоции для того, чтобы доносить, на первом уровне не прокатывают, потому что он этим живет, человек. Вы в этом находитесь. Вы не можете ничего с собой сделать. Вас просто они захлестывают, и все. Животное защищается. Защищается, со всем миром дерется и так далее. Здесь эмоции вас захватывают, но сердечные эмоции. Вы переживаете, вы в это втягиваетесь. Ну как же так? Ты не можешь понять. Ну это же плохо для тебя и так далее и тому подобное. Это уровень сердца. Это понимание. Это чувство. Дальше включается разумность. И вот только с этого уровня вы уже можете проявлять игру. И на этом уровне. И это будет не хаотично, это будет разумно. Вы будете доносить то, что надо. Это не будет вас делать в робота, превращать в робота, нет. Вы все равно будете сердцем чувствовать, там, и как животное будет чувствовать, но у вас еще открывается сознание, родовая нить. А вот этот уровень еще больше. Когда вы общаетесь с человеком, просто смотрите ему в глаза и передаете то, что нужно. При этом говоря какие-то абстрактные слова на какие-то там, ну, темы, которые не касаются того, о чем надо говорить. И вот тут тогда эмоции проявляются по-другому. Даже когда вы начинаете кого-то якобы ругать, это все происходит так, что обидеться на вас невозможно. Хотя эмоции через край. Имейте это в виду. Александр. Здравствуйте. Известно выражение «поверить в себя». Что это значит? Ну, веда – это мудрость. Вера – это мудрость сияющая, проявленная в свете, первичная божественная мудрость. Это вера. Поверить – это означает, что в себе пробудить вот это вот сияющее, божественное. Посмотреть на себя другими глазами, сказать о себе другими словами, вернуться к тому состоянию божественному, которое в вас изначально заложено. Потому что цивилизация вас превращала в неверующего, в неверящего, в неведающего, в глупого, несостоятельного человечка, винтика в этой системе, которого закрутили, сказали, вот здесь сиди, не вякай, ты никто, звать тебя никак, и твои родственники свиньи подзаборные. И все, не было у тебя ни прошлого, не будет у тебя ни будущего. Вот сиди, водку там пей, и все у тебя хорошо будет, замечательно. А поверить в себя, это когда говоришь, слушай, так мои же предки-то не свиньи подзаборные. Мои-то предки участвовали в создании этого всего. Они же были великими людьми. И я их потомок. Не просто могу, а я обязан, я должен быть таким, как они. Я обязан улучшить то, что они мне оставили. Да, были ошибки, но ошибки – это наш путеводитель. Самое дорогое – это наши ошибки. Самое дорогое – это ошибки наших предков, которые нам передали, чтобы мы больше этого не делали. Несчастный тот, кто не ведает ошибок предков, потому что он ничего не может сделать. Он как слепой котенок или собачонок, пытается сам изучать этот мир. Вместо того, чтобы взять огромнейший опыт счастья, радости, света и неприятностей, которые были, его изучить, не делать неприятности, а усиливать вот это и переводить неприятности в радость. Поэтому поверить в себя – это вернуться на стезю божественного начала, стать человеком, либо хотя бы предположить, что есть что-то такое, что отличает нас от животных. Алексей Симонов. Сила есть воля, воля есть, силы воли нет. Так, сила есть, воля есть, силы воли нет. Ага, понятно. Силы есть, воли, воля есть, силы воли нет. Как так происходит? Вроде бы все есть, а силы воли отсутствуют. Сила воли. Есть естественные предохранители для человека. Когда мы начинаем двигаться не в ту сторону, мы обесточиваемся. К примеру, есть некий робот, который может двигаться вот по пространству, которое ограничено длиной шнура от розетки. Шнур 10 метров. От этой розетки он может в ту сторону 10 метров, в эту сторону двигаться. А теперь представьте себе, когда робот хочет отодвинуться на 11 метров. Что произойдет? Или шнур порвется, либо вилка из розетки выскочит, и робот обесточится. Воля – это проявление духа. Сильный дух, слабый дух, русский дух, не русский дух. Да, вот можно так вот рассуждать. Это то, что является животным, нашим началом, проявляет животное начало, заставляет двигаться. Мы можем двигаться в этом мире благодаря духу, который может проявлять волю. Но дух-то не просто так существует, он же подчиняется высшим каким-то целям и задачам. И поэтому, когда вы отходите от своего пути, от своей тропинки, то в том случае вы как робот начинаете натягивать тот самый кабель, по которому энергия передается. И вот когда выдергивается вилочка из розетки или кабель обрывается, повреждается, то тогда ваша воля ослабевает. Не туда идете. Это предохранитель. Когда же человек понимает свое предназначение, следует своему пути, вот тут тогда и дух проявляется в полной мере, и душа раскрывается в полной своей красе, и сознание начинает трудиться, и совесть управляет всем, и сущность возрадуется от того. А если сущность, как представитель божественного, и проявлена ваша, вас, как царь в голове, возрадовалась тому, если свет и радость наполняют вашу жизнь, то тогда три единства – дух, душа и тело, подчиненное совести, либо находящееся на потоке совести, проявляется так, как это должно. И тогда никаких преград перед вами не возникает. Вы просто идете туда, куда надо, и вы делаете просто то, что вам надо, вашему роду, вашей сущности, вашему высшему Я, всем. И вы тогда служите этому миру. Служите миру так, как вы должны это делать. И все становится на свои места. Поэтому, когда нет силы воли, задумайтесь, а чем вы занимаетесь? Не является ли это всего лишь навсего предохранителем, который тормозит вас от того, что вы совершите много-много неприятностей? Иногда нам кажется зло, а на самом деле из этого зла происходит добро. Может быть, остановка необходима вам для осмысления? Жанна. Люблю работать, люблю учиться, где можно себя реализовывать. В процессе будущего ведь то, что перспектива применения неизвестная, где же дорога направо. Да, очень такие философские вопросы. Жанна, любить работать, любить учиться не всегда означает то, что мы занимаемся полезным трудом, либо изучаем то, что нам нужно. Надо понимать, для чего мы учимся, с какой целью и для чего мы работаем. И если мы это понимаем, если цель, идеология, это первично всегда цель, идеология, всегда первично. Если мы не понимаем цель идеологии, то в этом случае тогда мы, ну, как какие-то корабли без карты, что ли. Любой ветер нам или попутный, либо разбивает нас. Так вот, поэтому любить работу еще не означает, что работать правильно. Любить учиться тоже не означает, что мы учимся тому, чему нужно учиться. Вот об этом нужно задуматься. А этому сегодня как раз и посвящен наш вебинар. Что необходимо сделать, чтобы быть, по сути дела, человеком? Чтобы мир соответствовал нашему представлению, и наши представления соответствовали этому миру, и, в общем-то, мы были, кем мы должны быть. Поэтому реализоваться можно только там, где есть соответствие вашему предназначению. Поймите, кто вы и для чего. Тогда и все ваши дела, все ваши обучения будут направлены на благо вам, вашим родам, вашему обществу и этому миру. Дмитрий Иванов. Как бороться с гадостями в голове, современными соблазнами? Дмитрий, а как бороться с тем, чтобы не выпить яду? Как бороться с тем, чтобы не прыгнуть вниз головой с 12 этажа? Ну и такие соблазны тоже иногда приходят кое-кому в голову. А что там будет-то, если головой об асфальт? Когда человек понимает, кто он и для чего он, то тогда открывается тот путь, который ему нужен. И на этом пути не будет соблазнов, которые ведут человека в сторону. А вот когда человек трепыхается непонятно куда, ну хочешь сюда иди, вот тебе там вот это смотри. Хочешь сюда, вот тебе вот это смотри. Вот тебе вот это делай, на тебе вот это. Пробуй, ты же не знаешь своего пути. Ты же не знаешь своего предназначения. Значит, надо тебе дать какие-то варианты, пробнички. И когда мы начинаем эти пробнички использовать, когда мы начинаем за них хвататься, вот тут нас и поджидают всякие бонусы, всякие соблазны. Так что, Дмитрий, для начала, кто я, для чего я? Все остальное прикладывается. Это как турист, который идет в горы, берет с собой снаряжение для гор. Тот, который идет на море, он берет свое снаряжение для моря. Который идет в лес, ну, он берет для леса. Если же вы просто турист, не понимающий, куда вы идете, вы можете с собой брать все вообще. И для моря, и для леса, и для пустыни, и для Антарктиды, и для гор. Все с собой возьмите. Вопрос, унесете или нет? Думаю, что нет. Поэтому для начала поймите, куда вы идете. В горы? На море? В тайгу? В пустыню? И тогда все будет становиться таким, каким должно становиться. Мир такой, каким мы его представляем. А наши представления должны происходить из нашего предназначения, из наших задач. Так что бороться-то с соблазнами не придется и гадостями всякими, потому что они просто не будут возникать в голове. Ну и еще. Если уж какие-то там соблазны, гадости возникают в голове, то разговаривайте со своим телом. Задайте вопрос, тебе это надо? Если надо, для чего? Ну ты же разумное существо, объясни, для чего? Что тебе это даст? Ну хорошо, получил, дальше что? Если ваше тело все-таки, ваш мозг в теле, умеет что-то анализировать, а вы задаете простые вопросы самому себе и анализируете, все станет на свои места. Вы через некоторое время научитесь просто отсевать. Да это уже пройдено, это мне интересно. Да это уже все готово, мне это не нужно. Да это я уже делал и без этого обойдусь. Да лучше вот этим заняться. И вы будете получать радость от того, что вы делаете полезное для себя, своей семьи, своего рода и нашего мира. Когда же вы себя не приучаете, вы опять трепыхаетесь непонятно в каком направлении, непонятно, что делаете. Учить надо свое тело, учить. С 18 лет наступает самообразование, потому что должны уже появляться дети. Когда появляются дети, вы уже ответственность не только за себя берете, а и за них. И здесь надо становиться уже мудрым. Так, дальше. Линар. Если перебраться в глухомань подальше цивилизации, легче будет познать себя. Многие у нас отшельники так рассуждали до тех пор, пока не поняли, что цивилизация приходит к ним опять. Ну, во-первых, если вы не понимаете, какой образ жизни вам нужен и что вам нужно делать, вы можете перебираться куда угодно. И все равно вы окажетесь в том же самом, из чего выбирались. Практика показала. Если бомжа мы поселяем в Золотой дворец, бомж превращает Золотой дворец в бомжатник. Если мы человека разумного помещаем на помойку, человек разумный с помойки делает Золотой дворец. Все зависит от того, что у нас вот здесь, что у нас вот здесь, и для чего мы в этот мир пришли и понимаем вообще или нет. Если мы это все понимаем, то в этом случае тогда все в ваших руках. Если мы не понимаем, то вы в чьих-то руках. И бежать от цивилизации можно сколько угодно и куда угодно. Она вас найдет. Вернее, вы ее все равно сделаете. К тому же, если даже вы убежали, а как вы собираетесь стать сильнее и крепче? Вы бежали от чего? Бегство не решает проблемы, бегство усугубляет проблемы. Огромное количество людей, которые это познали на своей шкурке. Когда они пытались решить проблемы бегством, проблема осталась, она не решилась. Но убегая, вы создали еще множество проблем. И теперь у вас вместо одной проблемы, которую вы не решили, десяток. А проблема имеет свойство, она увеличится, как раковая опухоль. Она растет. И если вы не решаете эту проблему, то эта раковая опухоль вас задавит, вас уничтожит. И будут ей помогать те проблемы, которые вы также наплодили во время бегства. Потому что когда кто-то бежит от страха, он, находясь в страхе, создает новые страхи. А значит, новые проблемы. Если хотите стать сильнее и познать себя, то вы можете это сделать, находясь в том обществе, где вы находитесь. Если вам нужен какой-то передых, не бегство, а передых, да, вы можете на какое-то время уехать куда-то для того, чтобы остановиться, задуматься и чтобы принять какие-то решения. Но вам придется решить ту проблему, которая там где-то осталась. Так или иначе. Так устроен мир. Проблемы нельзя оставлять нерешенными. Поэтому ушли, сосредоточились, осознали, определили путь, вернулись, исправили, проблема решилась, идете дальше. Новый урок, новые знания, и все хорошо, все замечательно. Дмитрий Иванов. Как в условиях квартиры прийти к человеческому? Обливайся, делать добрые дела, убирать мусор. Квартира не определяет, человек ты или не человек. Квартира – это всего лишь навсего жилище. Многие свиньи живут на природе, но они остаются свиньями. Не место красит человека, а человек – место. Поэтому если вы считаете, что уход из квартиры на землю вас делает человеком, вы ошибаетесь. На землю надо прийти человеком, мыслить по-человечески, рассуждать человечески, понимать цель, для чего вы приходите на землю, а не просто бежать. Либо просто жаловаться, что в квартире я ничего не могу сделать. Квартира – это место ночлега. И не более того. Ну, может быть, самозаточение для того, чтобы что-то познать. Займитесь важным, нужным делом, подготовьте себя для жизни, и потом выходите из этой жизни. Вылупляйтесь, как бабочка вылупляется с кокона, когда она достигает определенной кондиции. До этого она ползала, потом находила заточение. А потом вдруг вылетела. Ну, вылетела-то она из заточения, из кокона. Поэтому, находясь в квартире, становитесь человеком. И став человеком, вы выйдете в этот мир. Неважно, куда вы выйдете человеком. А человек всегда сможет в этом мире себя проявить как человек. Мне так видится. Так, Эльвира Стоянова. Какое место занимает сознание, относится к подсознанию, к чему относится интуиция? Ну, родовая нитка «Жить без страха». Посмотрите, там это все очень подробно рассказывается. А так, в простоте, вот, в прошлый раз я рисовал человек. Здесь сознание. Здесь сверхсознание. Здесь подсознание. Здесь находится дух. Здесь находится душа. Здесь находится тело. Если это человек, то обязательно присутствует новый элемент. Совесть. Высшее «Я». божественная сущность, которая находится там, в божественном. Совесть соединяет все элементы. Высшее Я соединяет все элементы. Интуиция – это озарение, это чувствование. А интуиция бывает двух направлений. Подсознательная интуиция, когда пятой точкой мы чувствуем опасность. Это когда шло цунами, все звери убежали в горы. А люди сели на пляж, думали, как чуть прикольно так. Птицы перестали петь, слоны куда-то убежали, собаки убежали. Тишина. Ой, водичка как-то в сторону отошла. О, ребята, волна прет, а убегать уже поздно. Это интуиция животного начала. Звери почувствовали и ушли. Это вот уровень подсознания. Если подсознание чисто, если оно живет животным началом, ну, таким, которое не разрушающее, то тогда она работает. Есть интуиция высшего начала, божественная. Это провидение Божье, то, что называется. Поэтому интуиция бывает разная. В одном случае это интуиция низкого начала, в другом случае это интуиция высшего начала. Ну и дальше, когда мы уже живем, приобретаем опыт, интуиция появляется через сознание. Когда мы, глядя на какие-то предметы, начинаем предсказывать, что будет дальше. Ну, к примеру, тучки идут, гром гремит, пойдет дождь. Простая интуиция? Простая. А потом переходим на что-то другое. Луна светит так, солнце вошло с этой стороны, значит, там птицы летят туда, значит, завтра будет холод. Интуиция? Интуиция. Сознание, подсознание между собой связано, сознание, сверхсознание тоже между собой связано. Они напрямую могут взаимодействовать на всех уровнях. Вот. Так что сознание относится к подсознанию с тем, что подсознание, животное начало, оно проявляет все, что связано с жизнью человека, но сознание может дрессировать подсознание, животное начало, о чем уже говорилось, родовую нить, жить без страха, управление судьбой. Посмотрите, чтобы не повторять семинар или вебинар. Вот. А сверхсознание – это тогда, когда вы получаете информацию, которую не можете объяснить, но вы ее исполняете. И подсознание, сверхсознание – то, что человек не может объяснить, он просто это делает. Поэтому интуиция бывает разных уровней, ну, в том числе и интуиция сознания. Я не расшифровываю, почему я отношу дух к нижней части, к животному, а душу к высшему. Посмотрите, мне не хочется сейчас заниматься тем, что повторять одно и то же. Я что-то не попугай, поэтому лучше посмотреть. Так, ой, вопросы все, у нас идут вопросы. Хорошо сидим, ребята. Дмитрий Иванов. Сейчас образование уничтожено. Дети, школьники, студенты занимаются имитацией обучения. Такой вопрос. А что такое образование? Давайте по-русски просто эти слова разберем. Образ. О-вание. Образовояние, образосоздание, вкладывание, образ. Это образование. Это наше мировоззренческая основа. Образ этого мира, культура, заложенная в ребенке или закладываем в ребенка, это есть образование. Обучение. Чит. Это когда мы учимся что-либо делать. Это обучение. Учимся считать, писать, читать, руками что-то чинить, делать. Это все в обучении. Поэтому образование и обучение не есть одно и то же. Так что, что мы имеем в виду? Если с точки зрения читать-считать, то школы исполняют школярскую свою функцию. Они детям дают возможность научиться читать и писать. Если мы говорим про образование, то образование – это намного больше, нежели чем обучение. И на самом деле, если обучение еще осталось, детей хоть как-то учат чему-то. А вот образование во многих структурах воспитательно-образовательного комплекса отсутствует. С этим я полностью согласен. И что с этим делать? Что делать? Если мы человеки, если мы чувствуем необходимость и в обучении, и в образовании, то тогда мы этим должны заниматься сами. Когда кто-то свыше отворачивается от народа, народ должен этим заниматься сам. И если вы понимаете, что дети – это наше будущее, и от детей будет зависеть ваша жизнь, и жизнь ваших внуков, жизнь всей нашей страны и всей земли, то в этом случае вы должны понимать, что самое ценное в этом мире. А если вы понимаете, что самое ценное, разве вы будете относиться вот так вот бездарно к этому ценному? Нет. Поэтому в наших силах, в наших руках и в наших обязанностях восстановить образование. Образование связано с культурой. Ну, образ ваяем. Культура – это наш быт, наш образ бытия, наше естество. А раз так, значит, мы должны в это много вкладывать. И мы можем сами создавать свое образование. Если мы чувствуем, что и обучение уже хромает, и детей обучают черт знает чему, тогда мы уже и за обучение должны взяться. На сегодняшний момент образование убито уже полностью, на мой взгляд. Какие-то там искрения, знаете, какой-то взяли головешку горящую, как дали, искры во все стороны разлетелись, да? Но где-то чего-то там вот осталось. То с вот обучением там еще побольше вот этих угольков остается. Но, на мой взгляд, уже обучают непонятно чему. В наших силах это сделать? Да, в наших силах. Если кто-то говорит, не в наших силах, не слушайте меня, не слушайте, все хорошо, все замечательно, идите телевизор посмотрите. Там много чего есть интересного. Сходите на ток-шоу какое-нибудь. Посмотрите концерт голозадых, голосистых. Там все хорошо. Не слушайте меня. А если вы понимаете, что от нас все зависит, тогда не просто слушайте, а вникайте, давайте делать. Давайте делать вместе. Помните, роем надо жить. Время единоличников прошло. Так что если мы видим, что обучение еще теплится, но там уже плохо, надо, значит, что-то делать. Свои школы создавать, программы, родительские комитеты, воздействовать, обращаться в какие-то комитеты, совместные акции проводить. Да вариантов огромное количество. Но не боритесь с блохами. Уничтожайте причину возникновения блох. Вот это самое главное. А образование, образование школы сейчас уже не даст. До тех пор, пока школа не будет народная. А народное говорит о том, что это надо общинно, всем народам. Только так. Ольга Михайлова. Реплика. Алексей, мир создан Творцом, а не вашими предками. Ольга Михайловна, а почему вы посчитали, что мои предки к Творцам не относились? И что такое Творец? Вы с точки зрения религиозного представления? Ну, мы сейчас можем устроить дискуссию, я вам на двух на пальцах просто расскажу, что Творец, представляемый в некоторых религиях, Творцом никак не мог являться. Но это для вас будет разочарование, скорее всего. Давайте вас не буду разочаровывать. Творец является началом всех родов, существующих на Земле. И если это настоящий Творец, не тот, который рабов производил, а настоящий Творец, то Он создал всех по образу и подобию своему. А раз так, Он является нашим прародителем. А раз это наш прародитель, значит, это наш предок. И поэтому, когда я говорю, что мир создан нашими предками, я имею в виду, что это было создано и тем Творцом, про которого вы говорите, и еще теми, кто принимал участие в создании каких-то частей этого мира. Поэтому, Ольга Михайловна, прежде чем такие заявления делать, давайте мы все-таки помыслим более глубоко, нежели чем нам это говорят какие-то религиозные догматы, которые строятся на уровне животного начала. И все станет на свои места. Давайте искать то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Теософические диспуты я проходил не раз. Уверяю вас, ни разу я не был в позиции проигравшего. Не хочется сейчас делать религоведение. Хотя, если захотите, мы можем это устроить. Так, Эльвира Стоянова. Имеет ли интуиция отношение к звериному инстинкту самосохранения или к кармической памяти? Я уже ответил на этот вопрос, что да, интуиция может быть как с подсознанием связана, так и с сверхсознанием, то есть божественное начало, либо животное начало. Также она может быть являть у нас осознанность, когда мы научились понимать взаимосвязи всего происходящего, и тогда мы уже сразу определяем, что будет сегодня, завтра, послезавтра, исходя из тех примет, которые явно или неявно мы осознаем, ну, которые нас где сохранились, и кармические памяти. Про карму можно отдельно поговорить, что такое карма, карна, как это все происходит. Но опять же, в родовой нити и управлении судьбой об этом все было рассказано. Поэтому посмотрите для начала эти мои записи, а потом уже, я думаю, мы можем более подробно поговорить про кармические завязки, про кармическую память и так далее и тому подобное. Так, Дмитрий Иванов, Алексей, как вы относитесь к удаленной работе, которая появилась в условиях пандемии? Дмитрий, я в свое время занимался лет 20 назад, если не больше, размышлениями на эту тему, о том, что человек бездарно тратит огромное количество своего времени на всякие поездки, на то, что совершенно не нужно. Вот представьте, сколько вы тратите время в день на поход на работу. Сколько тратят ваши соседи, сколько тратят вообще люди. Среднее арифметическое, уверяю вас, будет примерно 1-2 часа в день. 2 часа. Умножаем на 5. 10. Это в неделю. Умножаем на 4. Ну и так далее. Умножаем на 12. Сколько получается? Много. Это время, которое вам не вернуть. Никогда. Вы его потратили в никуда. И тогда у меня стал вопрос. А может быть, можно сделать так, чтобы не тратить это драгоценное время, а заниматься, например, 2 часа в день самосовершенствованием? Хотя бы 2 часа, ну хотя бы полчаса самосовершенствованием. Вот если бы человеку сказали: дорогой мой друг, вот 2 часа твоей жизни ты тратишь на поездки, на работу и с работы. Еще примерно час своей жизни в день ты тратишь на походы в магазин, куда-то там еще, ну непонятно, да, там получается в среднем от 2-5 часов человек тратит в день в никуда, вообще в никуда. С учетом поездок на работу, походы в магазин, там еще что-то, какие-то там хождения по всяким инстанциям. И вот сказать так. Даже если тратишь 3 часа в день. Давай так, я освобождаю от этих походов, но при этом одно условие. Полчаса в день ты занимаешься самосовершенствованием. И предлагаю программу саморазвития. Как вы думаете, сколько людей согласится на это в современных условиях? Они согласятся с одной оговоркой. Программу самосовершенствования я сам буду определять для себя. Мне никто не может ее установить. Уверяю вас, что будет именно так. Большинство людей согласятся именно с этой оговоркой, потому что для них самосовершенствование – это что-то чисто индивидуальное. Так устроен наш мир, что сегодня в нем люди живут в большинстве своем вот по принципу щуки. Что движется – хватает, если нападает – убегает. Поэтому вопрос об удаленной работе лично у меня возникал много лет назад, и современная, в кавычках, вот эта вот ситуация, она… Но только показало то, что мои рассуждения в чем-то были правы, потому что многие люди совершенно спокойно, уйдя из офисов, уйдя с каких-то там предприятий, которые занимались воздухопроизводством либо перекладыванием воздуха из одной коробки в другую, вдруг начали делать что-то такое, что раньше почему-то не могли делать в условиях дома. Но экономия времени огромная. Вопрос, куда они в это время девают? Вот эти вот часы, которые из этого все складываются, куда девают? Так что удаленная работа в тех случаях, если она полезна, должна быть. Если она приносит зло, то в этом случае надо задуматься, а так ли мы ее используем и нужна ли в данном случае. Все должно отталкиваться от одного, от осознания разумности, а не просто так нужна она или не нужна. Ну это примерно с той же серии, как нужна вода или нет. Если вода нам нужна для питья, она чистая и полезная, она нам нужна. Если это наводнение, которое вас затапливает, и вода грязная, затопила все колодцы, все фекалии, все кладбища там всплыли, то в этом случае такая вода вам нужна. Если вы отдыхаете на берегу теплого моря, вода вам нужна? Ну да. А если идет цунами с моря, вода вам нужна? То же самое здесь. Удаленная работа нужна, не нужна, это разговор. А какая работа? Для чего она? Для заколачивания денег? для заработка чего-то непонятного, непонятно откуда берущегося, то, что потом в дальнейшем не произведет какие-то блага, может быть, такая работа и не нужна. А если это построение державного уклада, общинного, когда мы совместно решаем задачи нашего бытия, нашей жизнедеятельности и делаем так, чтобы нашим детям было где жить, нашим внукам в чем развиваться, становиться совершенными, то такая работа, скорее всего, нужна. Ну что ж, друзья, все вопросы, которые Светлана Большакова мне прислала, я озвучил, дал по возможности на них ответы. Потихонечку мы приближаемся к славяно-русской варновости и к общинному нашему укладу бытия, что меня очень радует. Встретимся в следующий раз на третьей части, где рассмотрим новые какие-то вопросы. Если вдруг у вас предложения по темам появились, вы, пожалуйста, можете написать в редакцию Народно-славянского радио, написать, что «Наука побеждать», «Выбор своего пути», вебинар Алексея Орлова, вот предложение раскрыть вот эту тему. И я думаю, что мы ее раскроем, и все станет на свои места. Напоминаю, что сегодня у нас 15 июня 2020 года, понедельник, «Человек и мир. Наука побеждать. Выбор своего пути». Был вебинар, который проводил Алексей Орлов. Владислав Арестов следил за пультом. Светлана Большакова за чатом. Благодарю всех, кто участвовал, кто задавал очень интересные вопросы и реплики. Так держать, друзья, вместе мы сила. Жду вас в следующий раз для разбора новых интересных тем и для того, чтобы нам становиться человеками, как там и дано свыше. Быть добру, увидимся, услышимся. Народное славянское радио. Духовное возрождение.